Бессмысленный взгляд был по-прежнему устремлен в потолок. Должно быть, палец дрогнул случайно. И хотя сознание этого убивало его, он скрыл свое разочарование. Он припал губами к ее ладони и обнаружил, что теперь она стала намного теплее. «Правда?» Линкольн вскинулся, голос слабый, хриплый, но Мелли смотрит на него. Она вернулась. Он не знал, плакать или смеяться, но вместо этого радостно завопил «Да!». Дверь немедленно распахнулась, и в комнату набилась едва ли не половина родственников. Все прижимались к массивным створкам, стараясь подслушать, что говорит Линкольн, и когда Локлан неожиданно повернул ручку замка, валились в комнату. Пока Кимберли обливала слезами дочь, Локлан отвел Линкольна в сторону. «Как тебе это удалось?» «Я солгал», — объяснил тот, очевидно, ничуть не раскаиваясь. «Сказал, что вы дали нам свое благословение». До Локлана не сразу дошло, что случилось, но, поняв, он разразился хохотом. «Это не ложь, парень. Какие еще доказательства мне искать? Ведь она не задумалась прыгнуть в воду, чтобы тебя спасти. Больше я не могу препятствовать вашей любви. Моя дочь не может жить без тебя. Только с тобой она будет счастлива». Хотя Линкольн был рад слышать это, все казалось неважным по сравнению с тем, что Мелисса снова с ними. И хотя он верил, что она поправится, и помыслить не желал об ином исходе, все же такая вероятность была. Он протиснулся между Макферсонами, собравшимися вокруг постели Мелиссы, как раз вовремя, чтобы услышать вопрос Адама. «Что это с твоим голосом, девочка?» Слишком громко кричала, зовя на помощь, вот и сорвала голос. Горло до сих пор саднит, но я бы выпила немного воды. «По-моему, ты и без того наглоталась ее достаточно», — многозначительно заметил Джонни. «Как насчет подкрепляющего глоточка виски?» «Ох, Джонни, некому тебе уши надрать», — пожурила Кимберли. «Иди прикажи кухарке приготовить чай с медом. Мед хорошо успокаивает горло». Джонни неохотно удалился, но поскольку встретил слугу в коридоре, немедленно вернулся обратно и объявил: «Неподкрепляющий напиток сейчас будет». «Так что же все-таки случилось?» — допрашивал Адам. «Ты прекрасно плаваешь. Почему же сразу пошла ко дну?» Мелисса вспыхнула. «Что-то задело мою ногу. Возможно, это была всего лишь юбка, но я сразу потеряла голову. Словно ожили худшие кошмары, и я, кажется, потеряла сознание». «Нашла, где его терять», — пожаловался Йен VI, который, кажется, состарился лет на 10, пока бежал к Мелиссе, сознавая, что уже может быть поздно, а потом, когда она не пришла в себя... «Тут ты прав», — улыбнулась она. «И что тут смешного?» Она крепко сжала его руку. «Просто хорошо сознавать, что дракон не существует, или просто не считает нужным нас замечать. Ты по-прежнему думаешь, что он живет на дне?» Неверяще ахнул Йен IV. «Я знаю, что нет там дракона, понимаю умом, но ребенок во мне отказывается этому верить. Впрочем, я пошутила. И знаю, что его больше нет. Мой Линк избавился от него раз и навсегда». Локлан удивленно спросил: «И каким же это образом?» «Он сказал, что убил его». «И ты поверила?» «Конечно». Локлан с сомнением покачал головой. Мелисса улыбнулась. «Все дело в том, чему ты хочешь верить, па. В моем воображении навсегда запечатлелся мертвый дракон, медленно опускающийся на дно, откуда больше никогда не всплывет».